Сцена вторая. 2 часа спустя я все еще не мог унять дрожь. Мы сидели рядком вдоль стены в коридоре 3-го этажа, где было очень даже тепло. Мне дали одеяло и сухие джинсы, но не дали принять душ. Еще хуже неотвязного холода было ощущение, что озерная вода и кровь Ричарда впитались в мою кожу, жгут и разъедают каждый дюйм моего тела. Филиппа, сидящая слева настолько близко, что делалось не по себе, не глядя, положила руку мне на запястье изнутри. Так легко, что я ее едва чувствовал. Она, Джеймс, Александр и Рен уже дали показания. Мередит была в кабинете, ее опрашивали. А я, окаменев от тревоги, ждал, когда вызовут меня. Дверь с тяжелым шорохом открылась, на пороге появилась Мередит. Я безуспешно попытался поймать ее взгляд, потом услышал, как Холлиншед говорит: «Мистер Маркс». Рука Филиппы соскользнула с моей. Я встал и пошел к двери, двигаясь рывками, механически, как железный дровосек. Остановившись на пороге, я еще раз посмотрел на своих однокурсников. Они все сидели, отвернувшись, глядя куда угодно, только не на меня, кроме Александра, который украдкой едва заметно мне кивнул. Я опустил голову и нырнул в комнату. Она оказалась больше, чем я ожидал, как галерея с низким потолком, не такая светлая. Окна выходили на длинную подъездную дорожку к холлу, величественные кованные ворота издали казались всего лишь колючими черточками. Когда за мной громко хлопнула дверь, я вздрогнул. В комнате было 4. В углу у окна стоял Фредерик. К огромному столу с когтистыми лапами на ножках, упершись подбородком в грудь, прислонился Холлиншед. За столом, опустив голову на руки, сидела Гвендолин. Был еще мужчина помоложе. Широкоплечий, с рыжеватыми волосами, в коричневой куртке-бомбере поверх рубашки с галстуком. Я уже мельком видел его в замке перед тем, как нас пригнали в холл. «Доброе утро, Оливер». Он протянул руку, которую я пожал липкими пальцами, понимая, что, должно быть, выгляжу отчасти смешно в этом молью траченном одеяле, свисающем с плеч, как плащ свергнутого короля. «Это детектив Колборн», — сказал Холлишенд. Он взглянул на меня поверх очков сурово и безжалостно. «Он задаст вам несколько вопросов о Ричарде». Гвендолин всхлипнула и зажала рот ладонью. «Ладно», — сказал я. Язык у меня был как наждак. «Не нужно нервничать», — сказал Колборн, и у меня в мозгу эхом отозвался истерический смех 2-часовой давности. «Мне просто нужно, чтобы вы рассказали, что случилось. А если не помните, так и говорите. Лучше совсем никакой информации, чем ложная». «Хорошо. Может, присядете? Так проще». Он указал на стоявший передо мной стул. Был еще один развернутый ко мне, перед столом Холлиншеда, тоже пустой. Я опустился на стул, гадая, не исчезнет ли он, прежде чем я сяду, и не упаду ли я на пол. В тот момент ничто не выглядело надежным и прочным, даже мебель. Колборн сел напротив меня на другой стул, сунул руку в карман. Обратно она появилась с маленьким черным диктофоном, который детектив поставил себе за спину на край стола Холлиншеда. Диктофон был уже включен. В лицо мне светил красный огонек. «Не возражаете, если я буду записывать на диктофон?» — спросил Колборн достаточно вежливо, но я знал, что отказаться нельзя. «Если не писать в блокноте, я смогу сосредоточиться на том, что вы говорите». Я кивнул и поправил одеяло. Достоинство значения не имело, а я не знал, куда деть руки. Колборн подался вперед и сказал: «Итак, Оливер, можно звать вас Оливер?» «Конечно». «И вы студент 4-го курса театрального?» Я не знал, ждут ли от меня ответа, поэтому ответил на полсекунды позже, чем было нужно. «Да». Колборн, казалось, не заметил, только перешел к следующему «не вопросу». «Декан Холлиншед сказал мне, что вы из Огайо». «Да», — снова с опозданием сказал я. «Скучаете вообще по дому?» — спросил он, и я ощутил почти облегчение. «Нет». Я мог бы ему сказать, что, как по мне, Делакер и есть дом, но не хотел говорить больше, чем требовалось. «Колберн, вы из большого города?» «Я». «Среднего, наверное. Больше, чем Бродуотер». «Колберн, в школе играли в театре?» «Я». «Да». «Колберн, нравилось? Как оно было?» «Я». «Нормально. Не как здесь». «Колберн, потому что здесь я лучше». «Колберн, у вас близкие отношения? У вас шестерых?» Это прозвучало непривычно. Нас всегда было семеро. «Как у братьев и сестер», — сказал я и тут же пожалел об этом, не зная, насколько быстро всплывет слово «соперничество». «Вы живете в одной комнате с Джеймсом Фэрроу», — чуть тише сказал Колберн. «Вы там спали прошлой ночью?» Я кивнул, не слишком веря в себя, чтобы говорить. Мы решили, что Джеймс подтвердит мои слова. То, что какой-то пьяный первокурсник видел меня на лестнице с Мередит, не означало, что мы должны признаться в том, что произошло дальше. «Во сколько вы легли?» — спросил Колберн. «В два, в половине третьего, где-то так». «Хорошо. Расскажите мне, что случилось на вечеринке. Как можно подробнее». Я перевел взгляд с Колберна на Фредерика, потом на Холленшеда. Гвендолин сидела, глядя в столешницу, и ее волосы безжизненно висели. «Плохих ответов нет», — добавил Колберн. В его голосе слышалась легкая хрипотца, из-за чего казалось, что он старше, чем есть. «Да, хорошо, извините». Я покрепче ухватил одеяло, мечтая, чтобы перестали потеть ладони. «Так, мы с Джеймсом и Александром вышли из кофе вскоре после половины одиннадцатого. Шли не торопясь, так что в замке были, наверное, часов в 11. Налили себе выпить, потом потеряли друг друга. Я просто, не знаю, какое-то время бродил. Кто-то мне сказал, что Ричард наверху пьет в одиночестве». «Не знаете, почему он не общался со всеми остальными?» — спросил Колберн. «Да нет», — сказал я. «Я решил, что он спустится, когда будет готов». Он кивнул. «Продолжайте». Я взглянул в окно на долгую извилистую дорогу, что вела прочь от Делакера, исчезала в серой дали. Я вышел во двор, поболтал с Рен, поболтал с Джеймсом. Потом мы услышали шум вроде бы в доме и пошли узнать, что там. К тому времени мы с Джеймсом остались вдвоем. Куда пошла Рен, не знаю. «А вы были во дворе, так?» «Да». «Когда вы вернулись в дом, что произошло?» Я поерзал на стуле. Два разных воспоминания боролись за главенство. Правда и версия, которой мы решили придерживаться. «Сложно сказать», — ответил я, ощущая какое-то мимолетное утешение в том, что эти два слова честны. «Музыка громкая, все говорят одновременно, но Ричард кого-то ударил, я не помню, как его зовут. Колин повел его в медпункт». «Алан Бойд», — сказал Холленшед. «Мы с ним тоже побеседуем». Колберн не обратил внимания на это замечание, сосредоточившись на мне. «А что было потом?» «Мередик, в смысле Ричард и Мередит, ссорились, точно не знаю из-за чего. На самом деле я точно не знал, сколько Мередит им рассказала. Остальные говорили, что Алан уделял ей чуть больше внимания, чем хотелось бы Ричарду», — сказал Колберн. «Может быть, я не знаю, Ричард был пьян, то есть больше, чем пьян, буин. Наговорил всякой мерзости. Мередит расстроилась и ушла наверх, не хотела никого видеть. Я пошел за ней, просто удостовериться, что с ней все в порядке. Мы разговаривали у нее в комнате. В мозгу у меня промелькнуло несколько отчетливых мгновений. Мередит, пряди темно-рыжих волос, прилипшие к помаде, шелковистые черные линии по краям ее век, бретелька платья, соскальзывающая с плеча». «Разговаривали у нее в комнате, а Ричард пришел и принялся колотить в дверь», — слишком поспешно добавил я, надеясь, что Колберн не заметит, как загорелось у меня лицо и горло. Она не хотела с ним говорить, так ему и сказала через дверь. Мы как-то боялись ее открыть, и он в конце концов ушел. «Во сколько это было?» «Господи, не помню. Поздно, может, в половине второго». «Когда Ричард ушел, вы знали, куда он направился?» «Нет», — сказал я, выдыхая уже полегче. «Еще один обрывочек правды. Мы какое-то время не выходили. И когда вышли, все уже разошлись. Я поднялся и лег. Джеймс уже лежал, но еще не совсем уснул. Я попытался представить, как он поворачивается на бок, чтобы пошептаться со мной через всю комнату. Но видел только тусклый желтый свет в ванной, пар и горячую воду, искажавшие черты Джеймса в зеркале. Он мне сказал, что Ричард ушел в лес с бутылкой скотча. И больше вы о нем не слышали, пока Александр его не нашел? Призматические воспоминания прошлой ночи распались, и сквозь меня пополз утренний холод. Я ощущал воду на коже, в волосах, под ногтями. Нет. «Хорошо», — сказал Колберн. Голос его звучал мягко, как говорят с испуганными лошадьми и сумасшедшими. «Простите, что спрашиваю, но мне нужно, чтобы вы рассказали, что увидели сегодня утром». Это так и стояло у меня перед глазами. Ричард, подвешенный на поверхности жизни, окровавленный, задыхающийся, а мы просто смотрим, ждем, когда упадет занавес. Трагедию мести хотелось мне сказать. Сам Шекспир не справился бы лучше. «Я увидел Ричарда», — ответил я. «Не мертвец в полном смысле слова, не то чтобы пловец. Он просто как будто завис посреди озера. Но весь изломанный, разбитый, все неестественно вывернуто». «И вы?» — Колберн прочистил горло. «Вы спустились в воду». Он впервые как-то замялся. «Да». Я поплотнее закутался в одеяло, будто оно могло меня укрыть, заслонить от ощущения, что вокруг меня смыкается ледяная вода. Сидя в сухом тепле в кабинете Холленшеда, я понимал, что никогда этого не забуду. Как сжались легкие, так быстро, что я подумал, они лопнут, и схватил ртом воздух, скорее от шока, чем ради кислорода. Лицо Ричарда слишком близко, белое, как кость, кислый, железистый запах крови. Безумная потребность засмеяться вернулась, неотвязная, как рвотный позыв, и на мучительное мгновение мне показалось, что меня сейчас стошнит на ковер прямо к Колберну под ноги. Я снова сглотнул, давясь и с трудом упихивая все это внутрь. Колберн принял мой приступ тошноты за переживание и тактично дал мне время собраться. В конце концов, я смог произнести: «Кто-то же должен был». «И он был мертв». Я мог бы рассказать ему, каково это — потянуться к шее Ричарда и обнаружить, что плоть холодна, что вена, когда-то вздувавшаяся и бившаяся от гнева, опала и, наконец, унялась. Вместо этого я сказал только «да». Колберн смотрел на меня холодным взглядом, нарочито без выражения, как плохой игрок в покер. Прежде чем я догадался, что он от меня прячет, он моргнул, откинулся назад. «Да, это наверняка было нелегко. Сочувствую». Я кивнул, не понимая, надо ли его поблагодарить или ему по работе полагается выражать соболезнования. «Еще один вопрос, если вы в силах». «Раз нужно, давайте». «Расскажите мне о последних неделях», — сказал он небрежно, как нечто само собой разумеющееся. «Вы все были в огромном напряжении. Ричард, наверное, больше всех. В его поведении не было ничего странного». Еще одна мозаика воспоминаний сложилась, как витражное окно из кусочков цвета и света. Белое свечение луны на воде в Хэллоуин, синие следы на руках Джеймса, яркий, спелый, красный, ползущий из шелкового рукава Мередит. Мои внутренности, мгновение назад завязанные узлом и стиснутые, неожиданно разжались. Пульс замедлился. «Нет», — сказал я. В голове у меня тихо отозвались эхом слова Филиппы. До вчерашнего вечера все было хорошо. Колберн смотрел на меня пристально, с любопытством. «Думаю, это пока все», — сказал он после паузы, показавшейся мне слишком долгой. «Я оставлю вам свои контакты. Если что-то придет в голову, пожалуйста, не раздумывая, сообщите мне». «Конечно», — сказал я, — «так и сделаю». Но, разумеется, не сделал. Пока не прошло 10 лет.